Глава восьмая. Кинкрас стряхнул пепел на ковер, хотя пепла, собственно, не было, просто нервный жест. Он то и дело его стряхивал, по пяти раз в минуту, при этом уголок его рта слегка дергался, и Роджер уже усвоил, что это означает. Кинкрас хочет что-то сказать. «Дорогой мой», — говорил Кинкрас Уэллеру тоном бесконечного терпения. «Дорогой мой, ты сам не понимаешь, какую несешь чепуху. Чистую чепуху. Ну, подумай. После шотландских баллад XV века «Вдова с Байстрит» — это самое прекрасное, что написано по-английски, в этом жанре, разумеется. Она просто на голову выше всего остального. Все остальное — мусор по сравнению с ней. Мусор!» «Не согласен», — твердо сказал Уэллер. «В ней все вымучено, неестественно, натянуто. Страх нагнетается искусственно. Возьми лучше балладу Рейдингской тюрьмы Уайльда. Он делает то же самое, абсолютно то же, но в 10 раз лучше, проще, натуральней и, кстати, вдвое страшнее». «Оскар Уайльд!» Всерьез огорчившись, Кинкрас раз 5 стряхнул сигарету. Он принадлежал к тем людям, которые вносят личный оттенок в споры даже на самую отвлеченную тему. Сейчас речь шла о поэзии Джона Мейсфилда. «Послушайте, Шерингем, вы ведь согласитесь, что «Вдова с Бай-стрит» — самое прекрасное, что есть в нашей поэзии? Вы хотите сказать из того, что принадлежит к жанру баллады?» «Нет». Кинкрас не желал идти на компромисс. «Лучшее из всего, что есть в эпической поэзии, в прозе, в чем угодно». «Ну, знаете ли, я тут вспомнил вдруг одну эпическую поэму. «Энеида» называется», — усмехнулся Уэллер. «И, говорят, был такой Гомер. Тоже, помнится, выдал что-то приличное». Кинкрас бросил на него гневный взгляд. «Ну, Шерингем», — и нервно провел тонкой длиннопалой рукой по черной шевелюре. «Нет, никак не могу согласиться. Как мог бесстрастно вынес свой приговор Роджер? По моему мнению, Рейнард Лис того же Мейсфилда — вещь куда более достойная». «О, Рейнард Лис!» На этот раз Кинкрас не рассердился, поскольку его любимый поэт удержался в первом ряду. На такую реакцию и надеялся деликатный Роджер. «Что ж, в некотором смысле, пожалуй, прекрасная вещь. Там есть 2 строфы. Вы не возражаете, если я немного прочту на память?» «О, Господи!» — простонал мистер Уэллер еле слышно. «И как это нас вынесло на Мейсфилда? Знаете, каким-то чудом нас всегда на него выносит». «Ну, конечно, не возражаем», — торопливо проговорил Роджер. «Очень хотелось. Почитайте». «Марджери!» Миссис Кинкрас встрепенулась в низком креслице, где просидела последние полчаса, не проронив ни слова, и только переводя с одного на другого внимательные карие глаза, такие круглые и блестящие, что можно было сравнить их с бусинками, если б не их величина. Роджер не сразу разобрался в миссис Кинкрас. Она как-то не умещалась в общий стандарт. Сначала она его оттолкнула, показавшись сентиментальной болтушкой. Так преувеличенно, льстиво и многословно расхваливала она его романы, которые были совсем не так хороши. И Роджер, в отличие от большинства своих коллег, это знал, что тем более заставляло его презирать комплименты в их адрес. Но потом он увидел, что ошибся, что она отнюдь не болтливо-сентиментальна, а искренна. Что она и вправду находит его книги безупречными, что он действительно ее любимый писатель, что она по-детски рада видеть его в своем доме, и все это, а Роджер не был чужд человеческих слабостей, сильно покачнуло весы в ее пользу. А когда миссис Кинкрас призналась, вспыхнув в ответ на какую-то довольно грубую шутку со стороны мужа, что и сама иногда пишет короткие рассказики для дешевых журналов, а те их печатают, и что предел ее литературного честолюбия — написать такой роман, который бы из номера в номер печатала Daily Mail. Тогда уж Роджер определил ее как очаровательное, особо не обремененное интеллектом дитя, которое вряд ли когда особенно разовьется. И все-таки этот приговор не казался ему окончательным, и пока мужчины увлеченно спорили о литературе, он из-под тишка наблюдал за бесхитростной физиономией молодой хозяйки, подмечая в ней отблески ума, в котором поначалу собирался ей отказать, хотя не было сомнений, что большую часть своих литературных пристрастий она переняла у мужа. Может быть, даже все, за одним исключением. Роджер был абсолютно уверен, что не является любимым писателем Кинкраса. Тот был слишком умен для этого. И к тому же раскусить Кинкраса оказалось гораздо проще. Роджер испытывал к нему жалость. Кинкрас казался славным малым, дружелюбным, искренним, открытым, но с головы до пят это был сплошной комок нервов. Трудно было сказать, почему именно сейчас он такой взвинченный, хотя, пожалуй, молодому супругу полезней было бы пить поменьше. Но если брать широко, подоплека его нервозности была видна как на ладони. Кинкрас — несчастнейшее создание Божье, был из тех, кто сжигаем жаждой творчества, ни малейших способностей к тому не имея. Ему бы стать поэтом, серьезным прозаиком, глубоким музыкантом, художником на худой конец, но так уж получилось, что он не мог ни стихи писать, ни прозу сочинять, ни играть на каком-нибудь музыкальном инструменте, ни даже рисовать. Он мечтал что-то сказать миру, он был уверен, что ему есть что сказать, но не знал, что именно и какими средствами это выразить. А если бы знал, все равно бы не выразил. Теперь Роджеру стали понятны шуточки Кинкраса по поводу сочинений его жены. Они были не просто грубы, они были жестоки. Он свирепо завидовал ее одаренности, в которой ему самому было отказано. Обладая он способностью писать такие пустячки, он бы первый презирал их так, как презирает сейчас рассказы жены, но даже этого он не мог. Вот где загвоздка была. Люди такого рода, как правило, в порядке неосознанной самозащиты идут в редакторы, критики или занимают еще какую-нибудь выгодную позицию, с которой могут поучать тех, кому отпущен талант, и поучать порой очень сурово, как им творить, и чувствуют себя при этом весьма и весьма комфортабельно, понимая, что люди талантливые, безответны и не могут дать им пинка. Вся нелепость нашего миропорядка, — размышлял Роджер, — лишний раз проявилась в том, что Фрэнсис Кинкрас, созданный быть прекрасным редактором, но немыслимый в рекламном деле, был приписан к рекламному агентству, в то время как Аугустус Уэллер, безупречно выкроенный по мерке рекламного агента, занимал должность заместителя редактора. Роджер, считавший, что прилично знает Рейнарда Лиса, обнаружил, что ошибался. Чтение Кинкраса выявило такие подспудные мотивы, такие скрытые мелодии, о существовании которых Роджер даже не подозревал. Он был в восторге. Кинкрас декламировал лучше всех, кого Роджер когда-либо слышал, с тончайшим пониманием красоты слова и его смысла, но без какой-либо экзальтации или высокопарности. Когда Кинкрас закончил читать, Роджер умолил его продолжать, и тот, порозовев от удовольствия, согласился. Когда спустя час Роджер поднялся, чтобы уйти, он уже знал, что вернется сюда непременно, и в самом ближайшем будущем. Он сказал об этом хозяевам и тут же получил настойчивое и искреннее приглашение приблизить это будущее как можно скорее. По дороге в клуб, где он намеревался закончить день партии и другой в бридж, Роджер подумал, что давно не было у него столь приятного вечера, обилие хорошего пива и прекрасные стихи в отличном исполнении. Что еще нужно человеку? К тому же это был полезный вечер, ибо два имени исчезли из списка отныне и навсегда. Если невозможно представить в роли убийцы Аугустуса Уэллера, то втройне невозможно Фрэнсиса Кинкраса. «А Эннисмор Смит?» — размышлял Роджер. «Один раз я его уже видел, и этого вполне достаточно. Вижу мистера Эннисмор Смита насквозь и не сомневаюсь нисколько в том, что у него просто духу бы не хватило на самое плохонькое убийство. А уж о таком тщательно спланированном, как это, и говорить нечего. У преступника совершенно ясно есть и мозги, и характер. А у Эннисмор Смита мозги, может, и есть, хотя я в этом не убежден, но что он тряпка, ставлю весь Лондон против зернышка апельсина. Остался один только Джон Беррингтон Брейбрук. Что ж, значит, это и есть мистер Джон Беррингтон Брейбрук. У меня все. С этим покончено. Но это не был мистер Джон Беррингтон Брейбрук, что выяснилось уже через полчаса после того, как Роджер пришел к окончательному выводу. Произошло одно из тех совпадений, которыми изобилует жизнь и которых литература побаивается как надуманных. Имя мистера Джона Беррингтона Брейбрука всплыло за тем самым столом для игры в бридж, за который суждено было сесть Роджеру. В конце первого робера его партнер откинулся в кресле и заметил: «Вы ведь интересуетесь забавными именами, не так ли, Шерингем? Я вам сейчас одно подарю для будущей книги. Не слишком разбираюсь в тонкостях литературного творчества, но, полагаю, вы по одному только имени сможете сочинить человека». «Отлично», — отозвался Роджер. «Я и впрямь собираю имена. Что за экземпляр вы мне предлагаете?» «Джон Беррингтон Брейбрук». И представьте себе, парень соответствует этому имени как нельзя точнее. Роджер взял вторую колоду и принялся ее тасовать. «Любопытно. Но, говоря по правде, я, кажется, уже слышал эту фамилию, хотя и не думаю, чтоб встречался с ее обладателем. А вы с ним, значит, знакомы?» «Не так, чтобы близко. Я видел его лишь однажды, в прошлый вторник, в клубе United Empire. Я там ужинал с приятелем. И Джон Беррингтон Брейбрук позже помог нам составить стол для робера. Он управляющий винным отделом в каком-то большом магазине, не помню в каком. Если вы не знакомы, то потеря невелика, хотя для ваших романов, может быть, он бы сгодился». «Ну что, будем снимать?» Роджер навострил уши. Именно в прошлый вторник задушили мисс Барнетт. Или, точнее, в самом начале прошлой среды. «А что, United Empire открыт допоздна?» — бросил он небрежно. «И не говорить», — с чувством ответил партнер. «Было уже что-то около двух, когда мы, наконец, оторвались от карт. И Джон Беррингтон Брейбрук был с вами до конца?» «До конца, да. Но не сначала. Он пришел только к 12. А что?» Праздное любопытство, разумеется. Но про себя Роджер добавил крепкое словцо. «Отныне у всех четырех подозреваемых алиби». И он опять там, откуда начал, и это было обидно до крайности. Он приказал себе не думать о Монмут Мэншинс, когда ложился спать, и заснул как убитый. Наутро с Роджером произошло нечто достойное сожаления. Он вышел к завтраку одетым. Женское влияние брало свое. С последним ударом часов, пробивших 10, он услышал звонок в передней. Отпустив 3 минуты на то, чтобы девушка сняла шляпку и сделала то, что делают девушки после того, как снимают шляпку, Роджер появился в коридоре. «Доброе утро!» Жизнерадостная мисс Стелла Барнетт подняла глаза от машинки, за которой уже успела сесть. «Дело в том, что это прямая обязанность хорошей секретарши — жизнерадостно приветствовать по утрам своего патрона. Также в ее обязанность входит сидеть за машинкой в полной готовности, когда он появляется». «Доброе, доброе», — угрюмо отозвался Роджер. Он ждал. Сидя за машинкой, мисс Барнетт всем своим видом по-прежнему являла готовность приступить к выполнению своих обязанностей и молчала. — сказал Роджер. — Да, — живо откликнулась мисс Барнетт. — Нет. — Ничего, — сказал Роджер. — Я не заговорю об этом, — решил он про себя. — В этой женщине, черт возьми, нет ничего человеческого, если она первая не поднимет этот вопрос. В конце концов, это ведь ее тетка. Но, как видно, в мисс Стелли Барнетт тактики не было ничего человеческого. Она резко щелкнула по клавишам машинки. — Будете продолжать этот рассказ для журнала «Прохожий»? — Возможно. — Нет, эта девица просто невыносима. По всем правилам нормального человеческого поведения она должна была умирать от нетерпения, чтобы узнать поскорей, что же он думает об убийстве ее тетки. Мало того, она должна была понимать, что и он тоже сгорает от нетерпения узнать, что думает она о том, что думает он. Нет, это самая настоящая изощренная издевка с ее стороны. Роджер перевел взгляд на письменный стол. На том же месте, что и вчера, лежало его досье, перепечатанное, подшитое, с наклейкой на обложке, отшлифованное до полного блеска. Неужели она притворяется, что забыла о самом существовании этого проклятого досье? Как несносны и противны эти девицы! Нет, он не заговорит об этом. И, разумеется, заговорил. Да, сделанной непринужденностью начал он. Да, это досье. Значит, вы вчера с ним закончили? Разумеется. Уже в начале четвертого и ждала вас до шести, но вы не приехали. И поскольку вы не оставили для меня никакого задания, — упрекнула она, — мне пришлось бездельничать и потратить впустую целых полтора часа. Подразумевалось, что Роджер вправе транжирить свое время, как ему заблагорассудится, но пусть он в дальнейшем будет любезен к ее времени относиться бережней. Роджер сдержался, чтобы не сказать, что вообще-то ее время он купил и может тратить его, как взбредет ему в голову. Вернее, он уже открыл было рот, чтобы это сказать, но потом, слава богу, одумался и не решился на столь противоречащую здравому смыслу акцию. Вместо этого он проговорил, открыто признавая свое поражение. — И что вы... что вы об этом думаете, мисс Барнетт? Мисс Барнетт предпочла отнестись к этому вопросу как к приказу. Было приказано, так она трактовала, обсудить некие обстоятельства, вернее, подвергнуть эти обстоятельства рассмотрению, как делает вторая сторона в сократовских диалогах, чтобы Сократ мог снять с души своей тяжесть и понять, наконец, что именно его беспокоит, а также выяснить, надежны ли его идеи и не рассыплются ли они в прах, если облечь их в слова. Она повернулась к нему лицом, словно первая ученица, сложила руки на коленях и произнесла назидательно: «Я думаю, что все это совершенно неинтересно». При этом на лице ее было написано учтивое удивление. «Как он умен, если сумел все это придумать! Надо же!» «Так, так, так», — пробормотал Роджер, брезгливо отказываясь от лестной роли Сократа. «Значит, вы полагаете, что все это чепуха?» «Ну, конечно, нет». «Следовательно, вы думаете, во всем этом есть свой смысл?» «О, без сомнения». Не требовалось музыкального слуха, чтобы уловить. Именно сомнение является доминантой тона мисс Барнетт. «Послушайте», — в отчаянии сказал Роджер, — «что вы на самом-то деле думаете?» Мисс Барнетт скосила глаза на кончик своего прелестного носика. «Боюсь, мистер Шерингем, что я вообще ничего об этом не думаю. Я всегда беру за правило не включаться в содержание того материала, который печатаю. Это для того, чтобы не возникал интерес, а то моя скорость снижается. — Не хотите ли вы сказать, — уставился на нее Роджер, — что все это напечатали, а о чем речь не знаете? — Я была бы очень признательна, если бы вы сочли нужным рассказать мне об этом, — чопорно произнесла мисс Барнетт. — Если, разумеется, вы не считаете, что нам надо продолжать ваш рассказ. Роджер не мог отвести от нее глаз. — Вы хотите сказать, — обрел он, наконец, дар слова, — что принадлежите к тем безмозглым машинисткам, которые копируют текст, совершенно не вникая в его смысл, и в результате совершают самые невообразимые ошибки? Ибо если вы это хотите мне внушить, то я вам не поверю. У мисс Барнетт хватило совести слегка покраснеть. — Вы совершенно правы, мистер Шерингем, — сказала она спокойно. — Это была уловка. Разумеется, я поняла, о чем ваша рукопись. Я просто старалась дать вам понять, будучи, так сказать, заинтересованной стороной, что предпочла бы не обсуждать с вами смерть моей тети. Это был самый настоящий нагоняй, и Роджер взвился, будто его пришпорили. Тем более вам следовало бы желать, чтобы истина была обнаружена. По крайней мере, я так себе представляю, — прибавил он совсем по-детски. Его секретарша хранила учтивый нейтралитет. Ну, чего же? Дело это значит для меня не больше, чем если бы речь шла о каком-нибудь постороннем. Я свою тетушку не знала совсем, не испытывала к ней никаких родственных чувств, и сейчас их не испытываю. Я не собираюсь принимать деньги, которые безо всякого усилия с моей стороны достанутся мне после ее смерти, и хотела бы предоставить все заботы, связанные с расследованием, Скотланд-Ярду, учреждению, которое я нахожу достаточно для этого компетентным. Если вы хотите добиться от меня откровенности, то теперь я удовлетворила ваше желание, вы не находите? — Не нахожу. Роджер был раздражен. — Сначала вы заявили, что как сторона заинтересованная не желаете обсуждать дело, а затем, что как сторона не заинтересованная не желаете выяснять подлинные его обстоятельства. — Чем вы являетесь, мисс Барнетт, и что именно вы хотели сказать? Пламя сражения полыхало на физиономии Роджера, мисс Барнетт больше не представляла собой объекта невольного восхищения, она являла собой препятствие на тропе, ведущей к истине, и, как с таковым, с ней следовало обходиться, не теряя твердости. Мисс Барнетт и сама поняла, что хватка ей изменяет. — Я не вполне понимаю, мистер Шерингем, какое право вы имеете разговаривать со мной в подобном тоне? — произнесла она уже не столь спокойно и не столь убежденно, как прежде. — Сейчас я вам это скажу, — улыбнулся Роджер. — Нет у меня никакого права, абсолютно никакого, но я буду продолжать в таком тоне, если вы не прекратите идиотские попытки удержать меня, когда я иду по следу. А теперь, безо всяких экивоков и прочего, что вы думаете о моей версии по поводу смерти вашей тетки? — Ну, если вы настаиваете, — в голосе мисс Барнетт был яд. — Я полагаю, вы делаете из мухи слона. — Из мухи? Роджер впервые слышал, чтобы эту пословицу относили к убийству. — Я неудачно выразилась, — быстро поправила себя секретарша. — Ясно, что я имею в виду. Я хотел сказать, что вы слишком уж усложняете элементарное дело. — Значит, вы со мной не согласны? — Нет. — И доказательства, собранные мной, вас не убеждают? — Нет. — Вот как? Они поедали друг друга глазами. — Вы считаете, это сделал кембервильский малыш? — Безусловно. — Понятно. Роджер был огорчен. Мисс Барнетт, оказывается, совсем не так умна, как он думал. Зазвонил телефон. Мисс Барнетт схватила трубку, прежде чем Роджер успел протянуть руку. — Да? — Нет. — Это секретарша мистера Шерингема. — Нет, я не уверена, что он дома. — Подождите, пожалуйста, я узнаю. Она прикрыла микрофон ладошкой. — Старший инспектор Морсби, будете разговаривать? — Буду, — сказал Роджер, хватая трубку. — Хеллоу, Морсби, что скажете? — Это вы, мистер Шерингем? У меня новостишка для вас. — Неужели нашли камбервильского малыша? — весело осведомился Роджер. — Не совсем. Скорее, это он нас нашел. 5 минут назад явился сюда, спокойный и невозмутимый. Слышал, видите ли, что мы о нем наводим справки, и, не имея на совести ни пятнышка, пришел узнать, что происходит. Словом, времени у него состряпать небылицу в лицах было полно, и он явился пускать нам пыль в глаза. Новость так поразила Роджера, что он пропустил мимо ушей этот поток слов, который наверняка заставил бы поморщиться его секретаршу. — Ну, это просто замечательно, Морсби. — Да, они часто морочат нам голову и пускают пыль в глаза. Думают, нас легко взять на пушку. Хотя нельзя не признать, что малыш похитрей прочих. В общем, я подумал, что раз уж вы видели самое начало дела, вам будет интересно узнать, чем оно закончится. Я тут с полчасика подержу малыша, чтобы он слегка поостыл, так что, если хотите, можете заскочить и поприсутствовать на допросе. Это, конечно, не порядок, но вы так часто с нами работаете, что уже стали своим. — Разумеется, я зайду, — с пылом откликнулся Роджер. — Значит, вы думаете, это конец? — А что вы имеете в виду, сэр? — Ну, я о том, вы думаете... — Он сознается. — К концу нашей беседы с ним, я полагаю, мы что-нибудь да вытянем из него, мистер Шерингем. Морсби был преисполнен доброжелательности. — Опять допрос с пристрастием, а? — Разумеется, нет, сэр. В который раз обиделся Морсби. Вы же знаете, мы к таким штучкам не прибегаем. Да вы сами сейчас посмотрите, как мы добиваемся своих результатов. Роджер повесил трубку. Любопытно, — сказал он вслух. Очень любопытно. Любопытно до крайности. Он взглянул на секретаршу. Секретарша на него. Вы готовы, мистер Шерингем? — Готов? В каком смысле? — Продолжать диктовать свой рассказ. — Нет, к этому не готов, — отрубил Роджер, поражаясь этой девице. — Нет, это не живой человек. Ни любопытства, ни теплоты, ничего женского. Ведь не могла же не понять, что речь шла о деле ее тетки. Ведь слышала же, что Роджер упомянул камбервильского малыша. И ни вопроса. «Ни намека на вопрос!» Роджер пересказал ей свой разговор с Морсби, по существу навязав ей эту новость. Мисс Стелла Барнетт выслушала внимательно, но никакого особого интереса не проявила. «В самом деле? Значит, скоро дело закроют. Гора с плеч», — резюмировала она. «Дело не закроют!» — пришел в ярость Роджер. «Этот человек невиновен. То, что он явился к Морсби, тому доказательство. Морсби сколько угодно может разглагольствовать о блефе, но это не блеф». «Вот как?» — отозвалась мисс Барнетт. Следовало понимать, что блеф, как явление криминального опыта, ей абсолютно не интересен. Роджер с неудовольствием отметил, что заводится тем сильнее, чем безразличней держится секретарш. «Послушайте», — сказал он. Хотите пари? Ставлю пару шелковых чулок против сотни сигарет, что малыш сегодня представит убедительное доказательство тому, что его не было в районе Монмут-Мэншнс после полуночи в прошлый вторник. Никогда не заключаю пари, — отрезала мисс Барна. Иначе говоря, вас не устраивают условия. Отлично. Пусть будет 3 пары шелковых чулок против 100 сигарет. Благодарю вас, мистер Шерингем. Нет. Гарнитур белья самой последней модели против 100 сигарет. Ну, разумеется, нет. Вы не человек, мисс Барнетт, — простонал Роджер. Будь вы человеком, К этому времени я уже звал бы вас Стеллой. Я всегда называю по имени девушек, с которыми знаком больше суток. Это быстро, удобно и экономично. Ну, а что вы скажете о шляпке по последней парижской моде против 100 сигарет? Если вам угодно звать меня по имени, ничего не имею против, — парировала мисс Барнетт, — но заключать пари с вами не стану. — Да почему же? Ну, хоть потому, что мне совсем ни к чему парижская шляпка. Мне просто не с чем ее носить. — Послушайте, — в изнеможении произнес Роджер, — согласны ли вы спорить на парижскую шляпку, платье в тон шляпки, бельевой гарнитур к платью, пару туфель к белью, три пары шелковых чулок к туфлям, три пары перчаток к чулкам и... Стоп! И тут мисс Барнетт впервые на памяти Роджера рассмеялась. Надо сказать, что смех был ей к лицу, но Роджер как-то не обратил на это внимания. — Скажите, мистер Шарингем, почему вы так настаиваете на этом смехотворном пари? — У меня есть свои причины, — высокомерно произнес Роджер. — Доказать, что я ошибаюсь? — Думайте, что хотите. — Так как, принимаете пари? Я вам предлагаю отличные условия. — Это уж точно. — Значит, вы не должны быть в претензии, если у меня будет еще одно небольшое условие, а именно, побежденный покупает товары в присутствии победителя. — К чему вам это условие? — К тому, что иначе я обязательно куплю не то, что нужно, — вполне разумно отвечал Роджер, — и все мои денежки пропадут даром. Вы не можете не признать, что это довод очень веский. «Итак, Стелла, заключаете ли вы со мной пари, или вы до такой степени лишены женственности, что упустите шанс выиграть парижскую шляпку, платье к шляпке, гарнитур?» «Хорошо, хорошо, хорошо, вам не обязательно перечислять весь список снова. Насколько я понимаю, вы уверены в выигрыше. Что ж, я убеждена в противном. И если вы так настойчиво рветесь остаться в дураках, я, безусловно, этим воспользуюсь. Я принимаю ваше абсурдное пари, мистер Шерингем, но также ставлю условие. Победитель абсолютно свободен в выборе вышеперечисленных предметов. В конце концов, вы можете выбрать сигареты Салливан, дороже которых я не знаю. — Согласен, да нельзя, довольный, — улыбнулся Роджер. — Только напечатайте соглашение о пари со всеми условиями. — Охотно. — А сейчас не кажется ли вам, что уже пора отправляться в Скотланд-Ярд? — Это первые разумные слова, которые вы произнесли за все утро. — Но я не уверена, — задумчиво протянула мисс Барнетт, когда он уже был в дверях, — совсем не уверена, входит ли в мои обязанности поощрять ваши глупости вместо того, чтобы предостерегать вас от них. — И ради бога, — взмолился Роджер, — перестаньте, вы сейчас все испортите, а ведь я только-только начал думать, что в вас все-таки есть что-то человеческое. Несвойственное Роджеру чувство собственной неполноценности, которое он испытывал в присутствии мисс Барнетт, почти испарилось. Комплексы Роджера особенно долго не мучили